вы бы так поклялись народ не трогать, — сказал монах, лаская кота, — и отсекли бы руку. Возможно, тогда люди перестали бы унижаться перед вами, и вы увидели бы совсем другой народ, гордый и бесстрашный. Но вас все равно бы принимали, как принимают сейчас. Вам кажется, из угодничества хлеб-соль выносит? Да нет, вас встречает как власть, как гостя, наконец, высокого гостя. Вы вот избу выстужаете жарко, а вам ее натопили, чтобы было тепло. Что ж мне прикажете, тоже в монастырь? Рясу надеть, усмехнулся Нароков. Я офицер и состою на службе. И я не виноват, что Россию терзают всякие авантюристы и проходимцы. Не я развел эту красную заразу. Я был на фронте и воевал с немцами. Я защищал Отечество. А вся эта мерзость тем временем жрала Россию изнутри. Теперь кто-то должен очистить ее. Но скажите мне, есть ли другой путь? Такой, чтоб я не возился в дерьме. Думаете, приятно быть палачом? «Есть другой путь», — не сразу ответил монах, — «но вы не захотели идти по нему. Он трудный и для вас, князь, непроходимый. Вы выбрали легкий, прямой — вешать, пороть, наводить страх. Но ведь народ нельзя долго держать в страхе». «Я считаю, что только так можно сегодня спасти Россию», — отрезал Нароков. «Да. Спасти свое отечество. Мы создадим сибирское государство и отсюда освободим Россию». «Вы не спасете Россию», — покачал головой монах, — «потому что вы сейчас не защитник, а наемник. Наемник в своем отечестве. Сегодня вы нанялись Колчаку, завтра у вас будет другой хозяин, да и сам Колчак, по сути, тоже наемник и тоже не имеет представления о народе, который пытается защитить или, как вы сказали, очистить от красной заразы. Вы обязательно потерпите неудачу, поскольку ваш путь порочен в своем изначалии». «Пророчествовать можно, — рассердился князь, — все пророки. А в чем он, другой путь? Где? Вразумлять красных? Уговаривать народ или молиться? Мы дали крестьянам свободную торговлю хлебом. Они здесь об этом и мечтать не могли». Монах осторожно спустил кота на пол и, подойдя к печи, потрогал ее горячие бока, погрел руки. «Вы опоздали, князь. Вернее, вы первыми сделали выбор, и не самый удачный. По другому пути теперь пошли большевики. Вы их сами направили на этот путь. Да, князь, вы лично, своими руками теперь помогаете им. А надо было всего-то знать свой народ». «Попрошу объяснить толком», — сурово сказал Нароков. «Боюсь, не поймете», — вздохнул монах. «Впрочем, я и сам недавно понял. Сейчас в глазах народа вы палачи, согласитесь, это так. А другая сторона — мученики. Вы толкнули большевиков на путь мученичества, и они идут по нему. Народ будет не с вами, а с ними. Потому что во все века, если русский человек стоял перед выбором, то всегда выбирал мученика и шел за ним. А палач, да еще и наемник, — монах помотал головой, — нет, народ за таким не пойдет, и свободной торговли его не купишь. Хуже того, потерпит, потерпит, и против поднимется. Наемник ведь тот же чужеземец. А у вас вон и японцы, и англичане, и американцы. Вы обречены, князь. И чем больше вы станете вешать и пороть, тем ближе ваш конец. Нароков некоторое время сидел за столом, подперев голову.